Давай, НК, действуем по плану. Я сейчас выйду, только проверю кое-что. Ник прикрыл глаза и, воспользовавшись техникой мехудеру, а именно технопатией, проверил, нет ли в палате подслушивающих устройств. Идея пришла к нему уже после того, как он, выведенный из равновесия Палпатином, так громко и вслух рассуждал в палате о состоянии республики и роли ситхов в нее. Хотя он бы не отказался взглянуть на выражение лица Сидиуса и Тирануса, если бы они слушали ее. За несколько сотен световых лет отсюда, конечно, ничего, кроме медицинского оборудования, он не обнаружил и со спокойной душой двинулся на выход, столкнувшись в дверях с Хьюингом. «Отрадно видеть, вы быстро поправились, Падаван Шан», — поприветствовал его дроид. «Не называй меня больше Падаваном, дроид. Я больше не состою в Ордене», — сказал, как отрезал, Ник, «и почему послали тебя, что даже не хватило смелости прийти лично кому-нибудь из магистров. Как понимает Орден, у вас не получилось решить проблему феномена повышенного резонанса». Хьюинг пустился в длинные рассуждения, но Ник перебил его. «Ты пришел меня отчитывать от лица Ордена? Спасибо, откажусь», — слегка сдвинул он с пути дроида, намереваясь пройти. «Орден требует предоставить отчет по». Хьюинг, явно не ожидавший такого напора от Падавана, не понимал, как выстроить разговор, и перешел к сути своего послания. «Требует, требует». Ник уже было почти прошел мимо, как резко развернулся, чуть ли не носом упираясь в лицевую панель дроида. «Пусть Орден засунет свои требования знаешь куда». Чуть ли не брызжа слюной, тыкал парень пальцем в нагрудную пластину Хьюинга. Но через секунду Ник сменил тон и продолжил более спокойным, но по факту источающим яд голосом: «Хотя знаешь, Хьюинг, конкретно к тебе претензий никаких нет. Поэтому вот тебе отчет. Миссию я провалил, задание не выполнил, так что я сваливаю, как того и хотел Йода. А все примочки, что мы брали на складе, в том числе и спидер, я забираю в качестве компенсации за вот это вот». И Ник помахал перед оптическими сенсорами дроида пальцами правой руки, демонстрируя новые блестящие детали своего организма. Да, пожалуй, это было рисковато и необдуманно, но наглость самих джедаев перешла все границы, мысленно оправдал себя Ник. НК закончил повторный осмотр и пригласил его на борт. Ник еще раз окинул взглядом корабль, метров 10 в длину, с узким, но при этом высоким корпусом. Позади вправо отходило то ли крыло, то ли своеобразный киль, под которым размещался один из двигателей. Второй был в кормовой части судна. Слева крыла с двигателем не было, хотя небольшой грубо обломленный отросток присутствовал, что наводило Ника на очевидные мысли. Дроид представил корабль, как немного модифицированный легкий грузовой корабль серии F-150, редкая модель, выпускавшаяся давным-давно с верфи Карелианской машиностроительной корпорации. Хотя что мог перевозить такой небольшой, по меркам звездолетов, корабль? Ник слабо себе мог представить, пару гизок только если. Почти весь грязно-серого цвета, причем часть внешних панелей отсутствовала, на оставшихся были подпаленные следы попаданий мощных зарядов. В местах, где панели отсутствовали, висели провода, шланги и разнообразные механизмы, покрытые толстым слоем грязи и копоти. Ник поднялся в открытую боковую дверь, что была даже не оборудована лесенкой, и почти сразу уперся в НК, в узком проходе. «Напомни-ка мне, что здесь за модификации?» «Без удовольствия. Ликвидирован левый двигатель, половина корпуса тоже, из-за чего один из люков намертво заварен, снят приличный гипердвигатель, а вместо него установлено что-то древнее. Из плюсов у него абсолютно новый идентификатор, а значит, он может свободно перемещаться». «Ага, получается не модификации, а демодификации. А как нам тут разойтись, чтобы мы смогли добраться до кабины?» «С готовностью. Сейчас поднимаемся по лестнице, оттуда по коридору до носовой части», — сказал дроид и сразу стал подниматься вверх по обычным П-образным скобам, что были приварены или вбиты, кажется, прямо в переборку. Когда Ник добрался до верха, то обнаружил коридор, который делали явно под какую-то низкорослую расу. Ему пришлось согнуться в три погибели, чтобы добраться до рубки пилота. Здесь было уже пошире и повыше, два кресла располагались почти вплотную друг к другу, часть блоков на панелях отсутствовала, но Ник даже не хотел спрашивать об этом. Он протиснулся на левое кресло и начал проводить предполетную проверку. НК расположился справа и тоже подключился к процессу. Они выполнили необходимые процедуры, получили у диспетчера разрешение на взлет и стартовали. Но стоило им немного набрать высоту, поднимаясь над высотками Корусанта, как Ник почувствовал концентрацию внимания на их корабле нескольких разумных, и сразу же раздался голос из динамиков. «Корабль, корабль, беда, снижайтесь, иначе откроем огонь», а затем, обращаясь уже не к ним, а куда-то в сторону, но Нику и Инка все равно было слышно, что за придурок дает имя кораблю «Беда». Ник отрубил модуль связи, продолжая набирать высоту. «Тебе что-то известно о том, почему нас преследуют два истребителя без опознавательных знаков?» «Уведомительно. А я предупреждал, что мы выбрали плохой вариант названия». Ник и Инка произнесли свои фразы одновременно, и при этом посмотрели друг на друга. «Ага, по-твоему, название «Мусорка» не вызвало бы у них подобного вопроса?» Первым отреагировал Ник. «Так что, есть идеи насчет того, почему нас преследуют?» «Инка, мы точно купили этот корабль?» «Сомнительно. Возможно, продавцу не понравилось, как я вел торг с ним, но мы точно купили это подобие корабля», сказал Инка, выбираясь из кресла второго пилота. «И как же ты с ним торговался?» «Довольно. Очень ожесточенно», увидев, как исказилось лицо хозяина после этих слов, он сразу дополнил: «Я всего лишь описал этому мешку с мясом, что может произойти, если он не захочет сделать скидку», продолжил он, удаляясь вглубь корабля. «И сколько же ты потребовал у него скидки?» — прокричал Ник, не оборачиваясь. «С удовольствием. 70%, Инка ответил через коммуникатор. На заднем плане было слышно, как он спускается по лестнице, стуча руками и ногами: «По моему сигналу сделайте резкий маневр ухода направо». «Да без проблем, что может пойти не так после такого?» — произнес себе под нос Ник, отвечая сразу на все. На панели замигали лампы, предупреждающие о разгерметизации корабля. «Внимательно! Сейчас!» — скомандовал Инка, и Ник резко крутанул джойстик управления кораблем, закладывая вираж. Парень следил за преследующими через данные старенького радара с допотопным экраном. Один из них резко перестал набирать высоту и начал заваливаться в пике, второй резко сбросил скорость и изменил траекторию, отставая. Сигнал о разгерметизации перестал трезвонить. Через пару минут в рубку втиснулся Инка. «Думаешь, сбив один истребитель, мы избавимся от проблем?» — с усмешкой поинтересовался Ник. Горделиво: «Я не сбивал истребитель, хозяин. Я просто ранил пилота». «Почему они не открыли огонь, как предупреждали?» — констатируя. «Тогда бы мы разбились о поверхность. Они же понимают, какого состояния этого корабля. Надеюсь, их не постигла эта участь». «Я сейчас не ослышался. Ты надеешься, что их не постигла участь быть разбитыми в лепешку о верхние уровни Корусанта?» «Важно». «Конечно, хозяин. Ведь в этом случае я не смогу подсчитать количество уничтоженных мешков с мясом в результате падения и детонации. Но, уверен, второй пилот справился с управлением». «Ага, ну тогда все логично», — посмеялся Ник, а затем, кивнув на показатели радаров, продолжил: «Проблему мы не решили. У нас теперь на хвосте три злющих. Кстати, кто это?» — пренебрежительно. «Думаю, все те же. Синдикат «Черное солнце». Это те, которых ты покрошил на нижних уровнях. Тогда неудивительно, почему они так упрямы. Мы уничтожили столько их бойцов, практически украли корабль. Умеешь ты заводить друзей, Инка?» «Отрицательно. Мой функционал буквально противоположен озвученному, хозяин. Полагаю, трюк со стрельбой из приоткрытого окошка больше не провернуть». Ник увидел быстро сменяющийся цвет окружающего пространства с голубого цвета неба на черную пустоту космоса. «Разгерметизация в таких условиях обычно не сулит ничего хорошего. Предложение: я могу взять управление на себя и попробовать сбросить их с хвоста». «Нет уж, пора и мне попрактиковаться. Рассчитывай серию прыжков до Набу», — Ник прикрыл глаза, погружаясь в силу. Стоило им только выйти из воздушного пространства Корусанта, как по ним открыли огонь. Но предчувствие работало отлично. Еще до того, как пилоты синдиката нажимали на кнопки открытия огня, Ник уже понимал, какой вираж ему заложить. Со временем он открыл глаза и теперь сам видел, что за балет в космосе он устраивал, ведомой силой. Раздергав трех истребителей на этой старой посудине, он выписывал такие кульбиты и фигуры космического пилотажа, бросая корабль из стороны в сторону, крутясь, ускоряясь и замедляясь, и все это во всех возможных направлениях, что преследующие их пилоты даже на более современных кораблях не успевали. Ник наслаждался процессом. В таком дерганном режиме они добрались до крупных кораблей, что ожидали своей очереди на посадку на высоких орбитах. У нападавших пыл атаковать беду поубавился, и они отвалились, наверняка грязно ругаясь и обещая все возможные кары угонщикам. Но Ник и Инка их не слышали, так как модуль связи все еще был выключен. НК, ну что там с расчетом прыжка? Уважительно, выполнены уже давно. Просто наслаждался вашим пилотированием, мастер. Ага, подлиза. Это не отменит серьезного разговора по поводу твоего самоуправства при покупке корабля. Но это может и подождать. Лучше скажи мне, какова вероятность, что корабль Молана Набу, о котором нам так любезно сообщил Палпатин, не является ловушкой? Анализирую. С учетом тех фактов, что вы мне сообщили в клинике, вероятность этого настолько мала, что учитывать ее даже не стоит. Но это не отменяет, что мы найдем этот корабль, а уже по факту разберемся, что с ним делать. Ник снова усмехнулся и передал управление НК, и они, обогнув один из крупных грузовых кораблей, устремились через гиперпространство к Набу. Глава 19. Звездолет Беда снижался над Набу, идя на посадку в сторону столицы Тит. Диспетчер уже дал добро на посадку и сообщил координаты и курс. Зелень этого мира так контрастировала с серыми небоскребами Карусанта, льдом Илума и песками Татуина, и была по-своему приятна Нику, напоминая ему о той планете из другой галактики, откуда он попал сюда. Хотя сейчас немного другие мысли и вопросы гуляли в его голове, насчет которых он еще раз захотел переговорить. Как бы нам избежать контактов с Падме? Пожелание. Мне хотелось бы избежать контактов с Джа-Джа Бинксом, заметил дроид. В этом желании мы с тобой сходимся. Но меня все же больше смущает несовершеннолетняя влюбленная правительница этой системы. Издевательски. О, мастер, я люблю тебя, пойдем же уединимся, чтобы мы смогли сжать вместе наши скользкие покрытия слизью губы, иронизировал над хозяином НК. Губы то ладно. Эй, железяка, прекращай. Погрозил пальцем Ник. Серьезно. Боюсь, что избежать встречи с представителями властей не выйдет. Судя по озвученному вами плану, нам необходимо обследовать плазменные шахты, а также внушительную территорию вокруг Дворца Королевы. Ладно, на месте разберемся. Может, нас вообще никто встречать не выйдет, попытался обнадежить сам себя парень, но его надежды не сбылись. Стоило им приземлиться и выбраться из корабля, как они обнаружили приближающуюся делегацию. Учитывая, что она не была огромной, всего трое существ, а значит не похожа на королевскую, Ник немного выдохнул. В делегации был один гвардеец, один протокольный дроид Исаби. Прошел всего год, а ты так изменился, Николас. Приветствовала его без официального опломба девушка. Инка, ты тоже изменился. Подрос, что ли? Инка оставил шутку девушки без ответа, во всяком случае не высказывал его вслух, хотя Ник уловил, что гудение от дроида увеличилось. Прошел целый год, а вы не изменились ни капли, слегка склонил голову Ник, как были прекрасны, так и остались. Ты так похудел, вас что не кормит там в храме? Себе вышла вперед и подхватила парня под руку, сжимая своими горячими ладошками. Ник слегка сморщился от упоминания джедаев. Кормит. Слушай, Себе, я не то, чтобы не рад тебя видеть, но хотел бы уточнить. Королева Амидала сейчас в столице? Ник постарался задать вопрос как можно мягче, при этом накрывая одну из ладоней девушки своей, исключая вариант того, что она теперь сможет от него оторваться. Нет, не в столице. На очередных переговорах с гунганами, вместе с Панакой и Джа-Джа, обсуждают возможность, чтобы гунганы тоже представляли свои интересы в Галактическом Сенате. Девушка лишь усмехнулась и, не думая обижаться на подобный вопрос, Ник слегка расслабился, услышав, что внимание королевы ему не грозит хотя бы какое-то время, и опять заметил, что исходящий звук от НК едва заметно изменился, гудение уменьшилось, сменившись на еле уловимый треск. «А почему ты не с королевой? Разве ты не являешься ее охранницей?» — поинтересовался парень. «Я в последнее время не в фаворе у ее величества, и ты, наверное, даже знаешь почему». На этом моменте девушка хитро улыбнулась, хотя, теперь я рада, что так сложилось. Пожаловал гость, и мне поручили его встречать. Она потянула его за собой, и Ник позволил вести себя девушке. Они двинулись вперед по широкому проспекту от взлетной площадки Тида в сторону дворца. За недолгой праздной болтовней, обсуждая, что случилось у каждого за последний год, они не заметили, как пришли ко дворцу. Ник понял, что пора брать инициативу в свои руки, переводя разговор в нужное ему русло. «Себе, у меня есть просьба. Я хотел бы осмотреть ваши плазменные шахты. Это возможно устроить?» Девушка после заданного ей вопроса немного отодвинулась и еще раз посмотрела на Ника, будто новым взглядом. «Еще раз, мы облазили там все, никаких следов нападавшего, как и его корабля. Я знаю, что вы проверяли это, но я думаю, от еще одной проверки же не убудет. Тем более, если проверит одаренный. Что скажешь? Это вопрос не моей зоны ответственности, а главы безопасности, по совместительству моего начальника, Куэрша Панаки, рассуждая вслух и чуть в сторону, проговорила девушка. Он же в отъезде. Может, есть кто-то, кто его заменяет. Я не думал, что мне откажут в такой мелочи. Это совсем не мелочи, замотала головой Саби, отчего ее длинные волосы, на этот раз без каких-либо замысловатых укладок, развивались за ее головой, словно отрез блестящего шелка. Плазменные шахты – это основное производство ресурса, которым торгует Набу. Так что это стратегически важное место, хотя лишняя проверка не помешает, ведь мы можем сказать, что это ради безопасности. В этот раз кивнула она себе, а затем, схватив Ника, побежала по ступенькам внутрь дворца. Сделав несколько поворотов, они оказались в большой комнате, одна стена которой почти полностью была покрыта мониторами, отображающими либо показатели неких приборов, либо демонстрирующими картинку с камер наблюдения. Внутри было несколько дроидов и один гвардеец, облаченный в форму, как у Панаки. «Капитан Уэллс, приветствую!» – звонко воскликнула девушка, заходя внутрь. «А, лейтенант Саби, и вам привет!» – слегка нагнувшись в кресле, он заглянул за плечо невысокой девушки, более внимательно рассматривая возвышающегося за ней Ника и тем более дроида. «А кто это с тобой? Ты что, не узнал? Это же Николас Шан, один из героев освобождения Набу год назад». Девушка сказала это с такой интонацией, что даже Ник почувствовал неловкость от того, что капитан его не узнал. Тот тут же вскочил, оправил мундир, поправил фуражку на голове и сделал пару шагов навстречу, протягивая вперед руку. «Капитан Зесс Уэллс, невероятно огромная честь для меня, познакомиться с вами». Протянутую Ником руку капитан тряс так усердно, что если бы не укрепленное и натренированное тело одаренного, то у служивого мог бы остаться большой сувенир в виде конечности героя. «Зовите меня просто Ник, капитан», — наконец ответил герой, высвобождая свою руку. «У меня есть небольшая просьба, а уважаемая Саби подсказала, что сейчас стоит обратиться именно к вам». «Да-да, конечно, все что угодно», — со всем возможным вниманием вытянулся капитан, даже чуть наклоняясь вперед. Ник озвучил свою просьбу, что заставило капитана задуматься, хотя вмешавшаяся Саби помогла принять тому верное решение. На время отсутствия капитана Панаки и королевы он имел право принимать решение о допуске в шахты, так что после небольшой задержки одобрение было получено, а Ник направился в шахты в сопровождении Инка и Саби. «Тебе совсем не обязательно сопровождать меня всюду, Саби. Тем более, что здесь может быть опасно». «Опасно? Не смеши меня. Это королевский дворец, и тем более охраняемые шахты, в которых мы все буквально вверх дном перевернули, в поисках этого забрака. Сомневаюсь, что вы хоть что-то найдете. Поэтому планирую просто поприсутствовать, чтобы в этом убедиться». И девушка оказалась права. Весь остаток дня Ник с НК потратили, чтобы обыскать все возможные вентиляционные шахты, сборщики мусора и другие места, где мог временно укрыться Мол. Но никаких следов его пребывания или хотя бы кратковременного присутствия обнаружить не удалось. Уставший и слегка испачканный Ник в сопровождении НК и довольно ухмыляющейся девушки вернулись в комнату начальника охраны дворца. «Я тебе говорила, ты ничего не найдешь», — еще раз решила незлобно поиздеваться девушка. «Да-да, слышу это уже в миллионный раз», — Саби ответил, отмахиваясь, Ник, скидывая плащ на стоящее неподалеку кресло. «Между прочим, я хотел убедиться, что смогу вам помочь и избавить от угрозы. Ведь у Ситха был корабль, а на том корабле, кто знает, Ситх, что ты имеешь в виду?» — удивилась девушка. Ник также заметил, что капитан Уэллс очень уж навострил уши, пытаясь уловить каждое сказанное слово. «Неважно, я хотел найти Забрака и его корабль, но, судя по всему, и ему и кораблю удалось скрыться», — развалившись в кресле и вытягивая ноги, проговорил Ник. «Но мы точно знаем, что его корабль не покидал не то, что систему, а даже планету», — вмешался в разговор капитан. «Откуда вы знаете, что корабль не покидал Набу?» — поднял голову парень, которую только что опустил на подголовник. «Потому что система фиксирует все прилеты и отлеты любых звездолетов. Вот тут отметка кинжала о прибытии, незадолго до начала битвы за Набу. А отметки об убытии, как вы видите, нет». Он вывел на голограмму отображение журнала прибытия и убытий, фиксирующихся системой. «Кинжала» — это название корабля и название и идентификатор. Хотя, если покопаться, за этим кораблем их числится несколько. «Скимитар» и «Ятаган». Но здесь наша система зафиксировала его как кинжал. «Ваша система совершенно...» Ник поднялся из кресла, двигаясь вперед, к креслу капитана. «Что вы имеете в виду?» Тот слегка отодвинулся, не ожидая подобного напора от парня. «Она сможет определить убытие корабля, оснащенного современной стелс-системой. Откуда вы знаете, что этот корабль был оснащен подобной?» Брови капитана Уэллса поползли вверх. «Я думаю, мы можем доверять словам этого джедая, капитан», — на этот раз вмешалась Саби. «Да, конечно, я же не из-за недоверия, вы не подумайте». Немного сбился он, но быстро взял себя в руки. «Если бы корабль появился в системе, не отметившись, возможно, мы бы и не отследили ни его прибытия, ни убытия. Но когда здесь заправляла всем торговая федерация, корабль появился не скрываясь. Как вы видите, это отображено в журнале», — снова указал капитан на данные. «Отметки об убытии из системы нет, а она отслеживает все гиперпространственные прыжки вы из системы. Корабль точно еще на планете, хоть мы и не смогли отыскать его. То есть либо корабль скрывается где-то на планете, либо покинул систему без помощи гиперпривода», — рассуждал вслух Ник, корректируя. «Верно, хозяин, но вероятность второго сценария все же меньше. Позвольте мне перепроверить информацию о возможном местонахождении корабля на планете». Теперь уже НК вмешался в беседу. «Что тебе для этого нужно?» — поинтересовались одновременно Шан и Уэллс. «Перечисляю: данные актуальных карт местности, со максимальными подробностями, учитывающими рельеф местности, данные о зонах поисков, которые проводили набуанцы, более подробные данные о габаритах корабля и некоторое время на обработку данных». Получив добро от капитана на данные, Никс себе оставили НК в комнате охраны, а сами же направились, по просьбе парня, до ближайшего места, где он мог бы умыться. «Себе, мне не хотелось бы тебя обманывать, но я не поспешил тебя поправлять там при капитане. Я не являюсь джедаем, а здесь с личной миссией», — сказал Ник, слегка сбавив ход, бросая взгляды по сторонам, убеждаясь, что их никто не слышит. «Странно, я слышал от Падме, что вы с Энакином были оба приняты в орден и приступили к обучению, несмотря на ваш возраст», — удивилась Саби. «Это верная информация, но мое обучение у них закончено», — подытожил Ник, а затем, слегка улыбаясь, добавил: «Я способный». Нисколечко в этом не сомневалась, Николас. «Тем более так даже лучше, ты не принимал никаких обетов», — озорно подмигнула она. Ранним утром, когда солнце еще не появилось из-за горизонта, а лишь слегка осветило один из краев горизонта, Ник выскользнул из постели, стараясь не разбудить себе. Быстро и тихо оделся и отправился на выход. Открыв дверь, Ник чуть ли не уперся в НК, который стоял почти вплотную к двери, загораживая проход своим металлическим телом. Слегка оттолкнув его дальше и прикрыв за собой дверь, Ник зашептал: «Ты что, дежурил тут всю ночь?» — на пониженной громкости. «Почти, хозяин. Я выполнил ваше поручение за 58 минут. Исходя из статистической вероятности, решил охранять дверь в покой лейтенанта Саби до вашего появления», — отчитался НК, не забыв вставить шпильку. «Стоило сообщить об выполнении сразу же. Я хоть и выносливый, но мои способности не стоит переоценивать». «Иронично. Никогда не переоценивал ваших способностей, хозяин, но учту на будущее». «Что ты нашел?» — прервал его издевки Ник, отчитываясь. «Набуанцы действительно проверили обширную территорию в радиусе от дворца в поисках корабля, но не учли информацию, что вы мне сообщили о его технических возможностях и грузе. Если на корабле присутствовал встроенный гравибайк, то радиус поисков должен был быть увеличен в 3 раза. В указанном радиусе есть 3 потенциальных места расположения корабля «Кинжал», исходя из его габаритов. Предлагаю проверить все один за одним. Вышли из дворца и добрались до корабля они без каких-либо проблем или повышенного внимания. Попросив диспетчера, чтобы никто не занимал их парковочное место, отправились проверять вычисленные НК-точки. Первая из них была в небольшой долине с высоким водопадом. Причем за водопадом имелась довольно внушительных размеров пещера. Нику пришлось немного промокнуть, чтобы проникнуть внутрь, но к его разочарованию она оказалась пуст. Ник даже, проверяя, не припаркован ли корабль в невидимости, силой бросил несколько камней, но те свободно долетели до задней стены грота, ни с чем не столкнувшись. Вторая точка была возле густых лесов на окраине леса. Небольшая поляна, без деревьев сверху была укрыта ветками соседних деревьев, так, что была скрыта от глаз с высоты. Но и она оказалась пуста. Здесь вместо камней Ник бросался старыми прогнившими деревянными ветвями, но тоже безрезультатно. Приближаясь к третьей точке, Ник почувствовал, что здесь они точно угадали, а затем и датчики это подтвердили. Это было одно из самых удаленных от дворца мест, расположенное в ущелье, редких для Набугор, и в целом здесь было достаточно разных площадок, чтобы разместить и не один корабль, но только одно из них было оценено Инка, как самое высоковероятное, место, где одна из отвесных скал имела огромную полость. Камень отрезали, словно в арбузе ножом сделали вырез, доставая из него пирамидальный кусок, с практически идеально ровной площадкой снизу, прикрытой сверху массивом скалы. Судя по датчикам, внутри присутствовало некоторое тело, по габаритам, сходное с разыскиваемым кораблем. Ник, прислушавшись к силе, посадил корабль наверху, не рискуя залетать прямо в грот, а затем, зацепив трос за специальный крюк, приступил к спуску. Инка тем же образом следовал за ним, аккуратно, проверяя, не ожидает ли их кто в самом гроте. Ник спустился у самого его края, отцепил трос и укрылся за большим валуном, слегка погружаясь в медитацию и еще раз все перепроверяя. Рядом с ним расположился дроид и спустя мгновение очень тихо воспроизвел то, что Ник и сам уже знал. Информационно, формы жизни на корабле отсутствуют, но возможно наличие дроидов. Оба слегка выглянули из-за валуна, внимательно осматривая корабль. Он не был скрыт пологом невидимости и предстал перед ними в полной красе. Вытянутый корпус серого цвета со сложенными крыльями был почти в 2,5 раза больше беды, да и выглядел не в пример приличнее и опаснее. «Вот это корабль, что надо, красавец!» – прошептал восхищенно Ник, восторженно. «Произведение искусства для уничтожения всех форм жизни». Также воодушевленно, но тихо, воспроизвел НК, оценивая корабль по своим меркам. Глава 20. Ник подбирался к кораблю очень медленно, по нескольку раз перепроверяя при помощи силы наличие ловушек или других возможных сюрпризов. Но их не было. Медленно, но верно они все же добрались до задней части корабля. Аппарель, расположенная сразу под субсветовыми двигателями, была опущена, открывая взору небольшой грузовой отсек и выход к лифту на второй уровень. Внутри было несколько контейнеров, но в остальном пусто и тихо. Хотя все световые панели, лампы и тому подобное светилось. Войдя внутрь, Ник почувствовал, что на основном уровне корабля, над их головами, кто-то двигается. Они с НК замерли, но опять же ровным счетом ничего не услышали. Ник кивнул НК на лифт, сам смещаясь немного в сторону. НК подошел к панели и набрал команду по вызову лифта. Наконец раздался шум, а через секунду уведомление издало тихий пик, и двери лифта открылись. Ник и НК, готовые атаковать и защищаться, лицезрели пустую кабину. Кто бы ни был на корабле, он не торопился встречать гостей. Первым в лифт вошел НК, а следом за ним парень. Он развернулся лицом к двери, оставляя НК за спиной, как поддержку, и до момента, как они поднялись, активировал световой меч в правой руке. Лифт незаметно поднялся и открыл свои двери, демонстрируя внутреннее убранство совмещенной кают-компании с рубкой пилота, кресло которого было размещено по правую руку. На противоположной стороне у стенки было несколько кресел, сейчас никем не занятые. В центре помещения был установлен стол с массивным голопроектором полусферой, над которым сейчас, склонившись и изучая какую-то информацию, стоял дроид. Протокольный дроид, покрытый золотистыми панелями, блестящими от нескольких источников света, как под потолком, так и от панели управления кораблем, так и от самого голопроектора. Округлая форма головы, корпус, цвет, все это так напомнило Нику знакомого персонажа, что он даже не задумался о том, что его присутствие здесь в целом невозможно. «Ситрипия, Стриро, откуда ты здесь?» – удивленно воскликнул Ник, делая шаг из лифта внутрь кают-компании. «Ситрипикс, Стриерха», – ответит дроид, поднимая голову и сверкая алыми глазами, «и это вас здесь быть не должно». С внушительной для протокольника скоростью он поднял одну из рук в сторону Ника, кисть его руки повисла, но из сочленения выдвинулась короткая трубка, из которой тут же вырвалась мощная струя огня, устремляясь вперед. «Ненавижу протокольников с красными глазами», — удрученно вскрикнул Ник, закрываясь щитом силы и отходя в сторону, давая НК пространство для стрельбы. Но выстрела не последовало. «НК, какого черта? Ты чего ждешь? Отдельной команды? Стреляй давай!» Отрицательно. Нет, хозяин, отдельные команды для уничтожения противников не требуются. Слишком плотная боеукладка, возможно детонация корабля, донеслось из лифта. Стриерха тем временем, обнаружив еще одного противника, протянул в сторону лифта вторую руку. Предплечная панель приподнялась, обнаруживая спаренную бластерную установку. Дроид Мола не постеснялся открыть огонь, в отличие от НК, выпуская несколько зарядов в кабину лифта. Ник, использовав это, произвел толчок силы, отбрасывая красноглазого дроида назад на стену. Огонь и стрельба сразу прекратились, но на Ника обрушились справа, роняя парня. Дроид-пилот, внезапно атаковав, повалил незваного гостя и, расположившись сверху, пытался нанести удары, но одну из рук Ник срезал еще на замахе своим световым мечом, а второй рукой ударить дроид не смог. Из его головы показалось короткое металлическое лезвие, пробивая его насквозь, а затем исчезло. НК отбросил дроида-пилота в сторону, как мусор, и помог Нику подняться. «Ты же помнишь, что нам нужна информация, из него мы сможем ее вытянуть», — кивнул он на поверженного дроида. «Утвердительно. Конечно, хозяин. В головном отсеке у этой серии дроидов располагается только управляющий блок, а блок памяти находится в корпусе, где владыка Мол», — донеслось с другого конца кают-компании. Стриерха после удара вернулся к нормальному функционированию, но почему-то больше не предпринимал попыток атаковать ни Ника, ни НК. «Сократили его», — отшутился Ник, — «вдвое. Прямо у меня на глазах. Что ж, значит, этот корабль ему больше не потребуется». С этими словами дроид нажал несколько клавиш на панели, расположенной на правом предплечье. Чувство опасности внутри Ника взвыло, словно орган, подключенный к пневматическому насосу. Он сделал еле уловимое движение рукой, стараясь помешать дроиду, отчего его правый манипулятор чуть ли не превратился в проволоку прямо на глазах. Но даже после этого чувство опасности не утихло. Констатируя, дроид привел в действие протокол самоликвидации. «Детонация корабля через три», — отозвался НК. Ник притянул к себе своего дроида, а затем сделал быстрое движение по кругу, слегка пригнувшись, разрезая световым мечом переборку под ногами. Два, они вместе с кусом переборки упали на первый уровень и тут же бросились на выход. Аппарель, видимо, по команде Стриерха уже почти закрылась, из-за чего Нику пришлось снова приложиться силой. От мощного воздействия трап оторвало и отшвырнуло внутрь грота, открывая путь к отступлению. Ник, продолжая тащить с собой НК, сделал усиленный прыжок вперед, по возможности отдаляясь от корабля как можно дальше. Один, еще один прыжок вперед, где они уже почти упираются в скалу. Ник заслоняет собой НК и, подняв руки, вливает море энергии в щит силы. Вспышки взрывов разрывают корабль на несколько частей, прежде чем все его элементы тонут в море огня. Мощная взрывная волна расходится по гроту, Ника с НК даже под щитом вжимает в скалу. С потолка сыпется пыль, камни, все вокруг начинает покрываться трещинами. А затем волна огня закрывает обзор на все вокруг. За щитом плещется огонь всех возможных расцветок, от темно-красного до бело-желтого. Ник ощущает силу, с которой огонь пытается продавить, прожечь, расплавить, уничтожить его вместе со щитом. Но через мгновение она начинает слабеть и отступать. Только когда огонь перестал угрожать, Ник снял щит, и его окатило волной горячего ветра. Температура в гроте была высокой, а камень, покрытый сажей и пеплом, все еще был раскален. Негодующе. Этот чертов протокольный дроид уничтожил превосходный корабль и не добился этим ровно ничего. Возмутился НК, недовольно. Неужели он не мог просчитать это? Боюсь, что, именно просчитав, с какой целью мы заявились, он счел свои шансы минимальными, потому и привел в действие взрывное устройство. Резюмируя, по его вине мы остались без прекрасного корабля и теперь, по-видимому, обречены летать на мусорке. Теперь я понимаю ваше отношение к дроидам с красными оптическими сенсорами. Я тоже добавлю их в персональный список, как предпочтительные цели для уничтожения, очень объемно высказался НК. Ник же не обращал на болтовню дроида внимания, потому что чувство опасности не затихало. Раскат взрыва все еще гулял эхом по ущелью, но к нему добавлялся еще треск догорающих останков корабля. Но не это смущало парня. Ощущение опасности теперь было не всестороннее, оно сконцентрировалось и давило на парня сверху. НК, бегом на выход, успел выкрикнуть Ник и сделать несколько шагов вперед, как скала над головой затрещала, словно разрываемый лист бумаги. Он успел вскинуть руки, удерживая скалу от обрушения им на головы, и успел заметить только, как быстро мелькают металлические пятки НК. Продолжая удерживать скалу, он медленно двинулся в сторону выхода. Камень обжигал ноги даже сквозь подошву ботинок, но Ник не обращал на это ровно никакого внимания, будучи полностью сконцентрированным на удержании огромной массы. В том месте, откуда он только что вышел, начали осыпаться мелкие камушки. Еще несколько шагов и начинают обваливаться внушительные булыжники. Еще пара шагов и начинают падать глыбы такого размера, словно вся скала решила противостоять Нику. Его нервы не выдержали, и он, перестав удерживать скалу, бросился на максимально возможном ускорении на выход. С каждым метром, преодоленным парнем, просвет скалы, куда пробивался солнечный свет, уменьшался. Скала сжимала свои челюсти, надеясь не упустить свою добычу. Ник выпрыгнул в последний момент. Скала за его спиной захлопнулась, но не перестала греметь обрушающимися кусками камня. Хотя, теперь эта проблема не особо трогала Ника, ведь он летел с отвесной скалы вниз. Под ним открывался чудесный вид на леса и луга, но парню было не до красоты. Он, безусловно, изучал техники силы, которые позволяют скомпенсировать прыжок с большой высоты, но это обычно касалось приземлений на ровные поверхности, а здесь Нику, судя по всему, грозили острые верхушки деревьев в виде посадочной площадки. Можно было бы сказать, что это ветер бил в лицо парня, но по факту это Ник пронзал своим телом воздух с таким ускорением, что поток воздуха дергал его руки и ноги, заставлял жмуриться и течь слезы. Но несмотря на это, Ник успел заметить, что среди зелени деревьев блеснула синяя гладь воды. Он постарался слегка изменить траекторию, помогая конечностями, и у него это получилось. Едва не задев пару верхушек, он на огромной скорости приблизился к воде и в самый последний момент скорректировал свою скорость силой, а затем вошел в воду солдатиком, слегка отбивая пятки. Погрузившись, он открыл под водой глаза и смог наблюдать, как отдельные большие и не очень камни приземляются в тот же водоем, что и он сам. Когда интенсивность бомбардировки начала снижаться, Ник вынырнул и погреб к берегу. Только выбравшись из воды, он, задрав голову вверх, смог осмотреть скалу, откуда ему пришлось сигать. Верхушки скалы не было видно, она вся будто съехала вниз, похоронив под тоннами камней остатки корабля, кинжала и дроидов, что были на его борту. Кстати, о дроидах. Ник снял с пояса коммуникатор и попытался связаться с НК. Ответом ему был непонятный шум. А рядом, на уже успокоившейся поверхности воды, появились сначала небольшие, а затем более крупные пузырьки воздуха, поднимавшиеся с глубины. Из воды, медленно приближаясь к берегу, появлялись сначала голова, затем широкие плечи, корпус и руки, а затем уже и металлические ноги, которые по самое колено были покрыты илом и зацепившимися водорослями. НК вышел из воды и подошел к Нику, восторженно. «Рад, что с вами все в порядке, хозяин», — поприветствовал он парня, но тут же сменил интонацию, злобно. «Сразу же займусь модификацией корпуса, чтобы установить компактный реактивный ранец, как только мы вернемся на корабль», — НК сказал это, презрительно наблюдая за ужасным внешним состоянием своих ног. Где-то над их головами загремело, еще часть скалы, не выдержав, обвалилась, а затем Ник и НК, задрав головы вверх, увидели, как с самой верхней площадки из-за наклона начал выкатываться их корабль. Беда сначала слегка замерла на краю, но через мгновение наклонился и, скользя, кувыркаясь и ударяясь о скалу, полетел вниз. Вместе с кусками скалы, что выбил в процессе падения, корабль упал где-то у основания скалы, вызвав новый раскат грома, а затем над верхушками деревьев поднялся клуб огня и дыма, гораздо меньший, чем от кинжала. Через мгновение до них добралась ударная волна, уже на излете, поглощенная деревьями. За всем этим недоразумением парень и дроид наблюдали молча. «Да идти тебе малину в рот!» — первым не выдержал Ник, даже топнув от злости. Удрученно. «В очередной раз мы на Набу, без корабля и средств к его покупке, в какой-то глухомане. Мне не нравится эта тенденция, хозяин». У Ника не было слов, чтобы ответить НК, ведь он сам только что пришел к той же самой мысли. В ТИЦ смогли вернуться только к позднему вечеру, и то им повезло поймать попутку, водитель которой согласился подвести двух мокрых и грязных существ в кузове своего фургончика. Ник очень не хотел никого видеть, в таком ужасном расположении духа он был, но у них не было выхода. Вчерашний вечер, проведенный с Саби, сам собой исключил вопрос с выделением ему покоев. Поэтому, прибыв в столицу, он был вынужден направиться к девушке. «Что с тобой случилось?» — ахнула и прикрыла рот ладошкой девушка, увидев поздно ночью на пороге своей комнаты явление Ника Инка в не самом своем презентабельном виде. «А можно чуть отложить вопросы? Мне очень хотелось бы снять одежду и принять душ». Парень уверенно отодвинулся без пути, проходя внутрь, и вслед за ним внутрь также вошел НК. «Погоди, Ник, только не говори, что множественные взрывы в горах Гала, а также их частичное обрушение, это ваших рук дело», потребовала объяснений девушка. Ник, двигавшийся в уборную на мгновение, остановился, размышляя над ответом, а затем, развернувшись, попытался сказать хоть что-то в свое оправдание. «Боюсь, что да», увидев, как изменился взгляд девушки, он заторопился с пояснением. «Мы нашли корабль Ситха. На нем было еще два боевых существа. В результате схватки их корабль сдетонировал, а мы с НК вообще чудом выжили. Даже наш корабль был уничтожен». Девушка подошла вплотную к нему и взяла его за руки, посчитав их наиболее чистыми из всего остального, и уверенно глядя в глаза заявила: «Ник, вам надо срочно убираться с планеты, да и вообще из системы». «Что? Почему? Мы же, Ник, говорят, из-за взрывов в горах, причина которых пока не установлена, произошло несколько мощных камнепадов. Кто-то пострадал даже в пике Диджа. Это город в горах. Уверена, королева никого из нас не погладит по головке за подобное», — обреченно понурила голову она. «Боже, 15-летний подросток, королева целой планетарной системы, с неразделенной любовью, оскорбленная убийством случайно вызванным камнепадом, причина которого я. Да за что ж мне такие проблемы?» Ник был готов рвать на себе волосы. Пару раз глубоко вдохнул и выдохнул, успокаиваясь. «Хорошо, Себе, я сейчас же покину Набу. Успею я помыться?» — постарался чуть разрядить атмосферу Ник. Девушка кивнула и тут же очень быстрым шагом покинула комнату. Настороженно. «Возможно, мне стоит проследить за ней, хозяин?» «Нет, НК, я ей доверяю. Займись лучше своим внешним видом», — сделал неопределенный жест рукой Ник, обозначая засохшие илы и остатки водорослей на ногах дроида. «Сокрушенно. В мои логические схемы никогда не уложится сценарий доверия к мешку с мясом, основанный на обмене физиологическими жидкостями», — чуть слышно произнес дроид, направляясь в ту же уборную, что и Ник. Но парень, услышав высказывание дроида, резко закрыл дверь у того прямо перед лицевой панелью. Через полчаса, оба закончив с очистительными процедурами, расположились в апартаментах Себе. Дроид дежурил у самой входной двери, а Ник нервно ходил из стороны в сторону. Мысли в голове не успокоились даже после приятного душа и сейчас метались внутри его головы. План пошел под хвост Банте. Свой корабль уничтожен, кинжал добыть не удалось. Интересно, он же вроде дорогой. Палпатин сильно из-за этого расстроится? Ай, да какая разница? Теперь-то что делать? Корабля нет, денег нет, знаний особо тоже не прибавилось. На Набу нам больше не рады. И это не было бы такой проблемой, если бы у них был корабль, хотя бы такой захудалый, как беда. Замкнутый круг какой-то получается, — слегка хихикнул про себя Ник, вспоминая бородатый анекдот. В этот момент открылась дверь и внутрь вошла Себе. Она была сильно озабочена, это читалось по взгляду, но и по отголоскам в силе Ник чувствовал это прекрасно. Королева прервала свой визит у гунганов и возвращается обратно в Тит. Уже утром она была здесь, сразу нашлось объяснение ее нервозности, пришлось взять билеты на ближайший рейс из системы. «Извини», — снова потупила взгляд девушка. Ник подошел к ней, аккуратно взял двумя пальцами за подбородок и приподнял ее голову так, чтобы они смотрели друг другу в глаза. «Тебе ни за что извиняться, ты наша спасительница, я безмерно тебе благодарен». Ник после этих слов нежно поцеловал и обнял девушку, прижимая к себе. Они потратили на поцелуи целую минуту, прежде чем парень почувствовал, как Себе пытается отстраниться. «Ник, подожди», — она чуть отодвинулась, — «я была так рада тебя увидеть, когда ты только прилетел, и я так хотела бы отправиться с тобой». Ник хотел было отказать девушке, но она сама продолжила: «Но я не могу, не могу бросить Набу, не могу бросить капитана Уэллса отвечать за все в одиночку. Поторопись, Ник, пожалуйста, корабль ждет еще 15, уже 13 минут на взлетной площадке». Парень не стал ничего объяснять, лишь еще раз поцеловал девушку, а затем двинулся на выход, взяв два чипа с билетами. Только у самого выхода он остановился и, повернувшись, спросил: «А куда летит этот рейс, Себе?» «Не приходилось выбирать, Ник. Корабль летит на Татуин, Частный перевозчик доставляет груз плазмы и согласился взять пассажиров за умеренную плату, поджав губы, ответила она. Ник усмехнулся кончиками губ такому фортелю, что выкинула судьба или устроила сила. И, прежде чем уйти, добавил, если все сложится хорошо, то к вам прибудет одна женщина с Татуина. Ее знает Падме, и в какой-то мере ей обязана жизнью. Так что пусть ее разместят со всеми удобствами. Глава 21. Путь до Татуина занял совсем немного времени, а болтливый пилот танкера с плазмой, что вез груз на пустынную планету, совсем исключил шансы побыть в одиночестве. Инка даже во время гигиенической паузы пилота вызвался устранить его, захватить танкер и сбыть все вместе с грузом плазмы, тем самым заработав на новый корабль. Но Ник отказался. Он чувствовал, что сила не просто так подталкивает его в сторону родины Энакина, поэтому спокойно дожидался прибытия на планету. Самому пилоту танкера нужно было в Мос Эйсли, но для благодарного слушателя он сделал крюк, высадив того в Мос Эспе. Стоило Нику шагнуть на сухой песок и вдохнуть горячий воздух Татуина, то предчувствие ведомого силой тут же исчезло. Солнце припекали, так что Ник укрылся от светил, накинул капюшон и двинулся вперед, вспоминая, куда же ему теперь стоит отправиться. Инка безмолвно следовал за ним по пятам. Первым делом Ник отправился в дом, где жил Энакин и Шми, но дверь оказалась заперта и дома никого не было. Странно было бы ожидать, что рабыня окажется дома в самый разгар рабочего дня, но проверить все равно стоило. Затем Ник направился в лавку Куотта. Она была открыта. «Добро пожаловать!» Тайдрианец начал приветствие так мило, насколько позволяла его небритая и недовольная морда, но увидев входящих, особенно Инка за спиной Ника, а затем приглядевшись и к самому парню, скрывающему лицо под капюшоном, натянутая улыбка сползла с лица, чего надо. Выглядел торговец неважно. Прибавилось морщин, он еще больше сгорбился, блеск в глазах потух, а щетина на его подбородке поседела, а крылья двигались теперь не так резво, да и сама лавка изнутри, и раньше-то выглядящая как куча отсортированного хлама, теперь реально напоминала свалку, где все было свалено без какого-либо порядка. Других живых и неживых существ внутри, помимо самого хозяина лавки, видно не было. «Не очень-то мило вы приветствуете покупателей», — мягко ответил Ник. «Если вы покупатели, то покажите для начала деньги. Только даже не заикайтесь про республиканские кредиты», — сощурился крылатый. «Ладно, Уотта, не будем устраивать спектакль. Просто позови Шми», — нахмурился парень, сложив руки на груди. Тайдрианец перестал махать крыльями и опустился на прилавок, раздвигая то, что на нем было навалено. От упоминания Скайуокеров он погрустнел. «А нет больше Шми», — выдавил он из себя. «Что значит нет? Не может быть, сохранять суровый вид у Ника не получилось». Он даже шагнул вперед, немного разводя руки в сторону от удивления. «После того, что вы устроили здесь в прошлом году, Джабба, конечно, давненько расслабился. Столько лет строил свой нелегальный бизнес, зарабатывал уважение, а потом решил, что можно спокойно почивать на лаврах. Рано или поздно ему бы прищемили хвост, но сделали это именно вы. А после того, как он узнал, что в этом деле замешан я, так сразу потребовал расплатиться по всем долгам». Уотта рассказывал это неторопливо, но воспоминания не доставляли ему никакого удовольствия, с каждым словом из него будто спускали воздух, а у меня ничего собственно и не оставалось ценного, кроме как Шми. Пришлось отдать ее Джабе в уплату долга. Нику на мгновение стало жаль тайдарианца, ведь они действительно вторглись в его жизнь, поломав устоявшийся порядок жизни, наделали шума, а затем благополучно отчалили во свояси. Но ничем помочь он ему сейчас не мог, да и, честно говоря, не собирался, кроме как пожалеть. «Мне жаль, что так случилось, Уотта. Надеюсь, ты выкрутишься из этой ситуации. Выкрутишься тут с вами. Опять заявился и поставишь все с ног на голову. Поди, как дела хоть у Энакина?» Внезапный вопрос торговца поставил Ника в тупик. Было удивительно, что торговец, думающий только о себе и своей выгоде, владеющий и распоряжающийся рабами, как обычным имуществом, вдруг проявил интерес. «Словно узнать, как там живет твоя тумбочка, которую ты отдал дальним знакомым». Ник собрался было ответить, но внезапная догадка осенила его. Он, внимательно смотря на Уотта, проверил окружающее пространство через силу, а подтвердив свои опасения, продолжил, как ни в чем не бывало. «О, у Энакина дела отлично». Ник сделал несколько шагов вперед, проходя чуть глубже в лавку. Постучал правой рукой по бедру, а оказавшись позади Уотта, продолжил, в отличие от тебя. Он на полном довольстве у джедаев на Корусанте, хоть и скучает по маме. В следующий момент в лавку ворвались с двух сторон. Двое бойцов с бластерами в руках забежали через главный вход, но сразу с порога свалились один на другого, сраженные точными выстрелами НК. Еще один наемник забегал со стороны заднего двора, где у лавки был расположен склад. Его голова взлетела вверх, срезанная быстрым движением меча в правой руке Ника. Первым на пол упало тело, а лишь потом голова. Второй меч, в левой руке парня, хищно пульсировал у самого горла торговца, которому потребовалось немного времени, прежде чем понять, что произошло. Окинув быстрым взглядом прибывшую группу захвата, лежащую бездыханными телами на полу его лавки, он замер, уставившись на Ника. «Уотта, рекомендую говорить быстро, четко и по делу, иначе придется тебя побрить. Но как видишь, мой меч не очень стабилен, можно и порезаться». Голос парня теперь звучал жестко. Ник отбросил всю жалость, что несколькими мгновениями ранее чувствовал к этому торговцу, наемники от Джабы. «Я так понимаю, ты уведомил их о нашем прибытии, верно? Где он сам сейчас? Вы же не убьете меня, вы джедай, они так не поступают», — нервно сглотнул Уотта, не сводя глаз с оранжевого клинка. «Ну, во-первых, я не джедай, а, во-вторых, мне даже не обязательно делать это самому, для этого у меня есть НК», — Ник кивнул головой на дроида, который занял позицию в углу за входом, как только увидел специальный сигнал своего хозяина. Сейчас же дроид вышел вперед, держа в руках по бластеру, его оптические сенсоры злобно сверкнули, уставившись на тайдарианца. Ник продолжил настаивать: «Мне нужны ответы на мои вопросы». «Да, тут есть. Был стандартный патруль Джабы. Я вынужден был уведомить его. Ведь если бы не я, а кто-то донес бы позже, указав при этом на меня, то мне был бы конец, вы понимаете». Тайдарианец отполз немного назад и говорил, заламывая руки, страдающим голосом. Хотя ни Ник, ни тем более НК, в этот спектакль уже не верили. Джабба в своем дворце, под усиленной охраной, — поспешно ответил торговец. «В дворце? В ночном клубе?» — удивился Ник. «Нет, нет, в Дюнном море есть настоящий дворец Джаббы, а клуб – это так, лишь отсылка к нему», — замахал руками Уотта, при этом стараясь не шевелить головой. «Координаты и живо!» Ник деактивировал оба меча и убрал их на пояс, но НК продолжал держать Уотта под прицелом обоих бластеров. С улицы никто даже не сунулся проверить, что за стрельба здесь случилась, но Ник не удивлялся, это же Татуин. Тайдарианец тем временем нашел планшет, быстро в нем покопавшись, открыл нужную информацию и поднял взгляд на парня. «Куда вам отправить информацию?» — спросил Уотта, но Ник быстрым движением забрал планшет из рук торговца и двинулся на выход. «Запрос. Могу ли я убить его, хозяин?» — спросил НК у проходящего мимо Ника, погруженного в информацию на планшете. «Может быть, позже, НК. Нам надо торопиться». Не отрываясь от планшета, парень вышел из лавки. «Уведомление. Слышишь, летающий мешок с мясом, я еще вернусь». НК вышел из лавки, и только убедившись, что на него никто не смотрит, спрятал свои бластеры обратно в скрытые кобуры. «НК, скопируй всю информацию с планшета, а затем продай его кому-нибудь из конкурентов Уотта. Нам нужны деньги на аренду пары спидеров, и немного поесть для меня». Ник протянул устройство НК и внимательно осмотрелся по сторонам, одновременно с этим сканируя пространство при помощи силы. Никто не обращал на них внимания. «Предложение. Возможно, мы могли бы вернуться, убить и ограбить торговца, это принесло бы больше денег». «О, не думаю, что у обанкротившегося торговца есть что-то дороже этого», — Ник указал пальцем на планшет, что уже держал в руках НК. «Здесь много чего интересного, что гораздо дороже спидера. Черная бухгалтерия, незаконные модификации клиентов, информация о расположении тайников на некоторых кораблях контрабандистов. Заявление. Вы очень мстительный хозяин. Хозяин, вы снова нравитесь мне еще больше. Ага, бывают иногда проблески гениальности. Только учти, я запрещаю тебе убивать или калечить покупателя, и тем более активно с ним торговаться, как ты умеешь». Поднял перед лицевой пластиной дроида свой указательный палец Ник. Через несколько часов, успешно совершив сделку, перекусив и найдя аренду транспорта, Ник и НК мчались через пустыню на спидере к дворцу Джаббыхатта, что в Дюнном море. Решили ограничиться одним транспортом, в целях экономии и безопасности. Единственное, за что переживал Ник, лишь бы спидер отвез и привез без всяких сюрпризов, а не как до Сан-Франциско и обратно. Ник управлял, а НК, сидя позади, внимательно наблюдал за окружающей обстановкой. Дорога была совсем не впечатляющей. Ничего кроме песка, солнца, дюны гор на горизонте не было видно. Они постепенно приближались к горам и ущелью, которое должно было вывести к обиталищу Джабы. Ник успел ознакомиться с личными заметками торговца, подтверждающими, что после гонок бунта и в прошлом году, тот буквально повернулся на безопасности. Собрав все долги, а также взвинтив стоимость аренды и покровительства, он перестал экономить деньги на наемниках и личной охране. Снова вернулся во дворец, проводя почти все встречи и приемы только там. Ведь именно во дворце он считал себя в безопасности. Сам Уотто бывал там лишь пару раз, но никаких теплых чувств к этому месту не испытывал. Массивные подъемные ворота на входе, куча гамморианцев, наемников, дроидов-убийц, различных охранных систем. Никакой конкретики, конечно, в записях не было, но Ник понимал, что решить вопрос надо постараться мирно, оставив силовое решение на крайний случай. Тем более он стремился спасти Шми, а не устроить бойню. Добравшись до гор, заехали в ущелье и дальше двигались уже гораздо медленнее. Пару раз НК стрелял по верхушкам скал, засекая какое-то движение. Возможно, таскины наблюдали за ними, но, что странно, не стреляли в ответ. Остановили спидер метров за 500 до входа в дворец и дальше отправились пешком. Хотя называть это место дворцом Ник бы не стал. Три цилиндрических здания, стоящих вплотную друг к другу, из красноватого тесаного камня, что по оттенку сливался с остальным пейзажем в этом ущелье, с небольшими балконами на самых верхних уровнях, с узкими, словно бойницы, окошками на тех же балконах. Очень специфической формы крыши завершали образ дворца, наводя на некие предположения, будто все это строили какие-то озабоченные. Уж слишком явно прослеживаются аналогии с женскими молочными железами и еще кое-чем, размышлял Ник на ходу. Судя по внешнему виду, дворцу больше подходило называться крепостью или, на крайний случай, храмом, но все это особо не трогало Ника. Он уже готовился к тому, чтобы реализовывать план, что родился в его голове, пока они летели сюда через пустыню. «Сова, открывай, медведь пришел», — постучал он по железным воротам, только они подошли к ним, удивленно. «Сова, медведь, ты что, не знаешь, кто это? А чел медведа свин тебе тоже неизвестен?» — веселился вовсю Ник. «Уведомление. Я дроид-убийца, а не толковый словарь, хозяин. Не забывай, внутри так ко мне не обращайся, и давай уже, надевай на меня наручники». Ник вытянул руки перед дроидом, «и постучи уже ты, своим металлическим кулаком, звук будет погромче». Злобно. «Заткнись, мешок с мясом». НК моментально сменил форму общения и сковал руки парня, как только заметил, что из двери выдвинулся сторожевой дроид серии ТТЛ-8, а по сути, электронный глаз на ножке, или как их еще называли, ябеда. Он задал вопрос на незнакомом Нику языке, но, судя по всему, НК его прекрасно понял, потому что ответил ему, и дроид-охранник принял ответ, вернувшись в дверь. «Если нас не впустит, я эту дверь могу ковырять целый месяц своим мечом», еще раз окинув взглядом место, куда спрятался дроид, думал про себя Ник. Но через пару секунд что-то внутри загрохотало, а ворота начали подниматься. Глава 22. Пока что все шло по плану. Дроид-охранник просканировал их и, не обнаружив оружия, получил разрешение запустить. Внутри дворца их еще раз обыскали, здесь было темно и довольно неприятно пахло. Хотя была вероятность, что пахло от двух сопровождающих гамморианцев, что повели НК и Ника куда-то вглубь по коридору. В самом его конце их ожидала уже знакомая личность. НК больно схватил Ника за руку и подтолкнул его вперед, навстречу Твилику. «А, мистер Опасность, сейчас вы уже и не выглядите так опасно», злобно усмехнулся он своими заточенными зубами, а затем, протянув руку, погладил Ника по щеке, будто убеждаясь, что он реальный. Парень же, отдернув голову, усиленно боролся с рвотными позывами, а заодно со жгучим желанием прямо сейчас уничтожить этого мерзкого разумного, что посмел к нему прикасаться. Хотя Фортуна воспринял эти внешние проявления по-своему, ага, жалок и скован. «Моему господину это понравится. Правда, я думал, что у тебя две головы. Да, впрочем, неважно, идите за мной». Они следовали за дворецким Джабы, двигаясь по темным и узким тоннелям и проходам, прежде чем вышли в более просторное помещение, что оказалось основным залом. Ник помнил его по фильмам оригинальной трилогии, но сейчас в реальности воспринималось все совершенно иначе. Низкие сводчатые потолки, пол, покрытый песком, несколько ниш по сторонам, занятые сидящими или лежащими гостями Джаббы. Здесь были разные криминальные личности разнообразных рас: амане, радианцы, чевины, граны, еркоры. Также по всему периметру зала расположились бойцы охраны, часть гаммарианцев, наемники и дроиды-охранники. В центре зала большая витая решетка, а прямо напротив нее внушительных размеров постамент, на котором расположился сам Джаббахат. Он вальяжно покуривал что-то вроде кальяна, у его ног лежала зеленокожая твилечка с ошейником на шее и прикованным к нему цепью. Позади местного хозяина стоял очередной протокольный дроид с красными оптическими сенсорами. Все заметили, как Ник передернул плечами от омерзения, но никто не подумал, что это было из-за дроида. «Мистер Опасность, вот мы и снова встретились. Последний год вас немного потрепал», — пророкотал Джабба, переводимый своим дроидом, «как ты и говорил. Я молился всем своим богам, но не для того, чтобы избежать нашей встречи, а затем, чтобы тебя доставили ко мне в кандалах. И вот ты здесь, а я все еще не придумал, как же изуверски тебя убить. Внимание! Прежде, чем выбирать вид смерти для этого кожаного мешка, оплатите сумму заказа в полном размере, а затем делайте с ним что хотите», — чуть шагнул вперед НК, обращаясь к Джаббе. Тот неопределенно махнул рукой, а вперед вышел Бип Фортуна, чуть склонился и еле слышно зашептал что-то для НК. «Заявление неприемлемо. Оплатите заказ полностью, или я отвезу этого кожаного тем, кто готов платить сразу же», — отошел на шаг назад НК, вместе с собой отводя и Ника. Вот только за спиной у них уже стоял один из наемников, чей ствол бластера уперся в спину Шана, останавливая его. Ник не мог обернуться, чтобы посмотреть, кто был настолько дерзким, что вмешался в их торги, но судя по реакции НК, кто бы там ни был, он не являлся поддельным мандалорцем. Дроид немедленно достал свой бластер из кобуры и направил его за спину Ника, целясь в того, кто угрожал его заказу. «Неужели все так серьезно?» — засомневался Ник, из-за того, что дроид обнаружил присутствие у него оружия так рано. «Угроза. Либо ты готов заплатить мне награду, либо я получу ее за тебя». «О, не думаю, что за меня готовы предложить такую же щедрую награду», — прозвучал позади Ника голос с хрипотцой, «иначе я бы уже придумал, как ее получить». «Довольно, Бейн, уймись. А ты, Бип, расплатись с дроидом», — чуть ли не зарычал Джаббе. Но дроид, конечно, переводил все механическим голосом, лишенным эмоций. Давление бластерного ствола в спину исчезло, и НК вслед за этим убрал свой бластер в скрытую, но уже не тайную, кобуру, а затем получил вознаграждение за голову своего хозяина. «Вопрос. У меня есть еще одно дело к вам, уважаемый Джаббе». Начал был НК, но Хатт остановил его взмахом руки. «Нет, пока никаких дел. Ешьте, пейте и развлекайтесь. Ну, или что там делают дроиды. Через час устроим развлечение, а заодно этот мерзкий человечишка отработает хотя бы часть ущерба, что он мне нанес». Заявление слизняка не особо удивило Ника, что-то подобное он и предполагал. Когда его начали выводить из зала под конвоем, он успел кинуть взгляд за спину и убедиться, что тот, кто угрожал ему, был в действительности тем самым Бейном. Худощавая фигура, в одежде темных тонов, с неизменной широкополой шляпой на голове, как в старых вестернах. Из-под головного убора за Ником внимательно наблюдали два больших, но будто вечно прищуренных красных глаза на синем безносом лице. Рот был ощерен в злобной ухмылке, так что видны острые зубы. Правда, еще пока отсутствовали трубки независимой дыхательной системы, но Ник был уверен, что таких совпадений не бывает, а перед ним тот самый Кэт Бейн, что в будущем должен стать одним из самых успешных охотников за головами.